Да. Алло, здрасте, Александр, можете мне помочь? Чем я тебе могу помочь? Ну, помогите, пожалуйста, я сел на парашу и не могу теперь никак слезть. Можете меня стащить Так с нее? там он крикнет в комнату. Дед или бабка снимут, или отец, мать. Да они пробовали, не получается у них. Получится. Я прилип к ней. Ну, прилип, значит, и сиди целую ночь Александр, подождите, до утра. вы на меня порчу навели, я теперь с парашу не Ладно, могу. вот и хорошо, что порчу навел, чтоб сюда не звонил, Вы не проклятие. ляскал языком. Вы Понял? прокля... Дмитрий, Пока. ну пожалуйста. Что, русского языка не понимаешь? Тебе на английском надо. Снимите с меня парашную порчу. Снимите с меня парашную порчу, пожалуйста. А то я не могу, я прям на параше Сиди сижу. до утра. Ну пожалуйста, Утром в снимите. 6 часов утра я тебя сниму. Мне сидя спать неудобно. Нормально, привыкай. Ну пожалуйста, Александр, помогите Да мне. ладно, без пожалуйста. Я вам Я денег. сказал, до 6 утра сиди. Я вам лапти верну, если вы меня снимете. Дя. Паякай, паякай. Дедок. Алло, Что? Майн здрасте. либо Гюри Дефикин Шнель, да? Нет, здрасте. Мне сказали, тут живет веселый дедушка. Мне вот телефон дали, сказали позвонить сейчас. Ну позвонил, я тебе, что тебе надо? Ну, повеселите меня, пожалуйста. Сказали, что вы очень веселый дедушка. Ну так я тебе говорю, майн фит, либо Гюри Дефикин Шнель, иди вон там, которые с тобой напротив сидят. Вот ты ей говори это. Не, я не выговорю, повторите еще раз. Так хватит тебе повторять, выговоришь, если умеешь разговаривать. Не, я не выговорю так. Выговоришь. Нет, дедок. С какой арбы приехал? Отдай мне женщину к телефону. Ты, зачем она тебе нужна, Ну если она знать не знает тебе? я поговорю с ней. Так а что, о чем разговаривать ты будешь с ней? У тебя же напротив вон сидят они, и разговаривай с ними. Ну, они далеко сидят, я до них не Да почему докричусь. далеко? Вон, я же вижу, что напротив. Нет, вы меня не видите. У вас что? Да вижу, вон напротив тебя сидят, они сидят, не ты же, и ты напротив их. Вот и разговаривай с У ними. вас веб-камера в телефоне стоит. Мех женщина пришла. Алло, здрасте. А это здесь курсы японского языка сказали? Японский язык ты вообще не понимаешь. А зачем к тебе женщина пришла? Что ты сейчас с ней будешь делать? Ну, надо ей позвонить. Позвонить? Алло. Алло. Александр Иванович. Санек. Санек. Что, меня не слышишь, что ли? Мудак ты, ебать тебе некому. Ты, блядь, настоебенил. До того ты настоебенил. Ты так и дома это, с отцом и с матерью, с бабкой и с деткой так разговариваешь. Да. Ну, у меня дед Вот тоже так Санек. надоедаешь. У меня дед Они тоже тебе Санек. что, пошел нахуй. Не надо. Алло, Санек, это ты, что ли? Какой тебе Санек? Ты как тебя зовут-то, Санек? Хуек. Не, меня зовут этот, как его, Как Алексей. тебе это? Забыл, как тебе зовут это? Да, Это. Пошел нахуй, не я видал? вспоминал, как тебя зовут и забыл. Надо. Алло, здрасте, а будьте добры, дядю Сашу. Дядю, не дядю, а деда Сашу. Ну, деда Сашу, деда Сашу. Не ну, а так и называй. А то нукаешь. Нукаешь только на что? На коров да на валов. Это дед Саша? Вы дед Саша? А кто же? А. 98 лет. Сколько тебе? Салага, ебучий корень. Мне 96. А это как его? Ну как у вас дела-то? Расскажите мне. Так как? Хуёво! Ну почему так? Расскажите мне. Как вы У там тебя же поживаете? денег нету? Нет. А? Нету денег. Ну а коху тогда звонить? Пошел Ну нахуй. я спросить, как у вас дела? Ты что, проверку устраиваешь, что ли? Александр. Хватит звонить-то сюда, сколько раз повторять? Или ты все проверяешь, Сань, дома ты или чего? нет? Сань, ты чего? Слушайте, да? Какой хуй тебе надо? А тебе? Я тебя спрашиваю, что тебе надо? А тебе что? Ебучий корень. Сам ты...